Пашка послушно запер чемодан и потащил его прочь. Он подумал, что, наверное, сильно устал, бегая от пиратов. Что-то чемодан кажется вдвое тяжелее, чем раньше. Он так и не догадался, что тащит к воздушному шару все богатства планеты сказок, не говоря уже о пиратах. Пашка никого не встретил на пути к воздушному шару. Все пираты как под землю провалились. Но Пашке некогда было задумываться над этим. Он бежал, спешил и задыхался. Он с трудом втиснул чемодан в открытую дверь воздушного шара, захлопнул ее за собой и включил телефон. «Корабль порядок», — сказал он. «Вы меня слышите?» «Мы тебя слышим, Гераскин», — ответил командир крейсера «Порядок». «Я поднимаюсь к вам на воздушном шаре», — сказал Пашка. «Ждите меня, я вам все расскажу». «Мы тебя ждем», — ответил командир крейсера. Пашка очень собой гордился. Он думал, как они с королевой провели пиратов. А королева и ее дружки сидели в чемодане и радовались тому, как Пашка Гераскин собственными руками тащит их на крейсер, который они сейчас захватят. Положение было ужасное. Казалось, что ничто уже не спасет крейсер «Порядок» от пиратского нападения. Не знала об этом и Алиса, которая сидела запертая в пещере Аладдина вместе со всеми сказочными существами. Снегурочка, Дюймовочки и Русалочки на все голоса ныли, что сейчас помрут от голода. Алиса ходила по пещере и старалась придумать, как бы выбраться наружу. От Пашки не было никаких вестей, и Алиса боялась самого худшего, ведь пираты могли убить Пашку. Алиса увидела яблоко, которое обронила спящая красавица. Она хотела вернуть его девушке, но та сладко спала, даже похрапывала. Алиса положила было яблоко на камень, но передумала. Ей пришла в голову одна мысль. «Ничему не удивляйтесь», — попросила Алиса остальных узников. «Сидите и молчите». Она подошла к запертой двери и постучала в нее. «Чего тебе?» — откликнулся снаружи пират. «Принесите нам, пожалуйста, воды», — попросила Алиса. «Очень пить хочется». «Еще чего не хватало», — возмутился пират. «А если будем меняться?» — спросила Алиса. «На что?» — спросил пират. «У нас есть яблоко. Очень спелое». «Придумываешь», — откликнулся пират. «Нет здесь яблок». «Да ты посмотри». Пирату хотелось яблоко, и он приоткрыл дверь. Он поглядел на яблоко и сказал. «Оно же надкусанное». «Только с одного бока надкусанное», — сказала Алиса. «Это значит, что оно очень спелое». «Тогда давай», — крикнул пират. «Дадите воды, получите яблоко», — сказала Алиса. «Дай на минутку», — попросил пират. «Я его сразу верну». Все сказочные существа за Алисиной спиной зашумели, зашептали. «Не верь ему, он обманет!» Но Алиса протянула пирату яблоко, тот схватил его и завопил. «Воду тебе пускай дурак носит!» Пират надкусил яблоко и тут же пошатнулся. «Спать хочется!» — сказал он и рухнул на пол. «Теперь, — сказала спящая красавица, которая дремала на камнях, — пока его какая-нибудь принцесса не поцелует, ему не проснуться». Но никто не слушал спящую красавицу. Перепрыгивая друг через друга, все кинулись к выходу из пещеры. Как они радовались свежему воздуху, ветру и солнцу. Одна Алиса не прыгала и не плясала. Она кинулась к королевскому дворцу искать Пашку. Всюду царила пустота. Не было видно ни одного пирата. За Алисой увязался предательский серый волк. Он бежал рядом и жаловался. «Ну что же это делается? Я же им верой и правдой служил. Всех своих предал. Родную мать готов был искусать. А они улетели и меня бросили. Как же быть?» «Иди в лес», — сказала Алиса. «Живи, как прежде жил». «Нельзя», — сказал серый волк. «Меня же теперь все презирать будут. Кто любит предателей?» «Тогда беги к своим пиратам». «Как же я побегу?» — ответил волк. «Если они все на воздушном шаре улетели». Алиса от удивления даже остановилась. «Как улетели?» — удивилась она. «А мой друг Пашка?» «А он их и повез», — сказал волк. «Ничего не понимаю. А ну, рассказывай!» И волк рассказал, что он подглядел, как пираты обманули Пашку, как королева притворилась его другом, уговорила его дотащить чемодан до крейсера «Порядок». А потом все пираты забрались в чемодан, а Пашка этого не заметил. Вот он сейчас и летит к крейсеру и везет бандитов, только сам об этом не подозревает. Алиса сразу во всем разобралась. «Где у вас радио?» — спросила она. «Не знаю», — сказал волк. Он ведь был совсем дикий, хоть и подлый. Алиса вбежала во дворец и там увидела в тронном зале на столе телефон. Она набрала номер космической справочной и спросила. «Скажите, как мне позвонить на крейсер «Порядок»?» «Соединяю», — сказала справочная. Раздался щелчок, мужской голос произнес. «Командир крейсера «Порядок» у аппарата». «Здравствуйте», — сказала Алиса. «Меня зовут Алиса Селезнева. Я хочу спросить, не прилетал ли к вам на воздушном шаре мальчик Пашка Гераскин с планеты сказок?» «Вот он, рядом стоит со мной», — сказал капитан. «Он сейчас передает изобретательнице Светлане чемодан-меньшитель». «Стойте!» — закричала Алиса. «Остановитесь! Ни в коем случае не открывайте чемодан!» «Ну почему же?» — удивился командир. «Чемодан полон пиратов, которые забрались в него обманом». Командир, видно, сразу догадался, потому что Алиса услышала его голос. «Всем оставаться на местах! Павел Гераскин, руки прочь от чемодана! Приказываю взводу десантников окружить чемодан и выпускать из него бандитов по одному». «Нет!» — закричал в ответ Пашка. «Не может быть! В чемодане одна только королева, бывшая королева пиратов. Она осознала свои ошибки и перевоспиталась. Сейчас она выйдет из чемодана и все сама вам расскажет». Тут Пашка неожиданно замолчал, и были слышны лишь крики, выстрелы и удары. «Наши ваших бьют», — сказал Алисе Серый Волк. «Кто же наши? Кто же ваши?» — спросила Алиса. «Наши — это которые бьют, а ваши — это которых бьют», — объяснил Серый Волк. Он как был негодяем, так и остался. Через минуту все стихло. Алиса услышала голос командира крейсера. «Ты была права, девочка. Спасибо тебе от нас и от всей планеты». Потом снова наступила тишина, и в ней прозвучал голос Пашки Гераскина. «Что же вы, королева, а я вам так верил!» «Никогда не верь пиратам!» — послышался голос королевы. «Даже мне!» Алиса обернулась к Серому Волку и сказала ему. «А ну, быстро беги к пещере и веди сюда всех пленников. Смотри, сколько здесь еды на столе, а они у меня голодные!» «Слушаюсь и повинуюсь!» — завилял хвостом волк. И побежал звать остальных. Конец книги. Декабрь 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.